Глава четвертая. Превосходно заметил Сесар Брутто. После того, как принялись сносить здания, Буэнос-Айрес перестал быть тем, чем был раньше. Уж не тот я, каким был при Ценаре моей. И когда такси выехало на улицу 9 июля, сеньор Фунес вдруг застыл, увидев фасад театра Колон, которому власти недавно пристроили навес для симметрии. «Но ведь здесь, перед театром, было кафе», — сказал сеньор Фунес. «Было», — согласилась Клара. «Кафе, где собирались музыканты». «Угу». «Поразительно», — сказал сеньор Фунес, — «как изменилось все за такое короткое время». Он глядел вглубь проспекта, машины двигались беспорядочно, перспектива заслонялась клочьями тумана. При повороте на Тукуман такси занесло, и на мгновение Клара почувствовала, что соскальзывает в дурноту. «Когда умираешь, наверное, похоже на это», — сказала она Хуану. «Вроде перемены движения. Машина едет равномерно, но вот ее заносит, и качество движения меняется, становится нереальным, словно машина не касается земли. Касается, но колеса не крутятся». «Именно это. Умирающий похож на такое колесо. Замирает и вступает в новое движение покоя». «Папа, 5.70». «Ну что ты, глупышка», — сказал Хуан, доставая бумажник. «Все в порядке, Дон Карлос». «Меня огорчает, что снесли кафе», — сказал сеньор Фунес. «И театр так странно выглядит с обнаженной стеной. Непристойно», — подумал Хуан. «Если обнажить некоторые фасады, получится просто порнография». И тут же задал себе вопрос. «Этот тип на ступенях не...» «Ну, конечно, он». «По правде говоря, я пришел по долгу службы», — сказал репортер, немного смущенный. «Просто замечательно». «Да нет, что такого? Работа у нас...» И он приветствовал сеньора Фунеса, с которым не был знаком, одновременно подмигнув Кларе. «Знаешь, ложа — это воодушевляет, Че. Я театр Колон знаю, как говяжью тушу. От рогов до хвоста, кроме вырезки. Славная шутка». «Ах, торговец, ты наш крупным рогатым скотом», — сказала Клара, разглядывая публику в фойе. «Белые лики, серые лица, личины, облики, образины», — бросая быстрый оценивающий взгляд на декольте и на сумочки, потому что ей нравились красивые сумки, и на лампы, и на хромого господина, который невообразимо медленно поднимался по лестнице, с той нереальной плавностью, которую придают скрадывающие звук ковры, и, слушая квохтанье сбивавшихся в группки людей, уже двинувшихся по лестнице, чтобы заполнить заготовленные для них футляры. И вдруг в первый раз пронзительно, со страхом вспомнила. «Экзамен!» Она стиснула руку Хуана и прижалась к нему, глупо, всем телом. Слышала, как репортер объяснял сеньору Фунесу, что в газете получены две дополнительные сводки, и следующая поступит в 4 часа. «Газета хочет зондировать настроение самых различных слоев населения». Смешно было слышать, как репортер повторяет редакционную тарабарщину. «И принимая во внимание мой культурный уровень, мне поручили наблюдать за атмосферой на этом концерте». «За этим тебе следовало бы отправиться в райок», — сказал Хуан. «Ты прекрасно знаешь, что все сведения о рае всегда изготавливаются на земле. Славная шутка». «Твоя газета и ее опросы представляются мне довольно дурацкими», — сказал Хуан. «А как иначе? Люди уже не довольствуются тем, что события происходят. Они происходят для них лишь в тот момент, когда они читают про это на 5-й или 6-й странице». «Вы полагаете, что имеет место паника?» — спросил сеньор Фунес, полагавший именно так. «Ну, знаете, паника — слишком громкое слово. Имеет место некоторая необычность, и все готовы верить любым выдумкам. Вот почему правительственное сообщение пользуется фантастическим успехом». «Желтая пресса находит желтое большинство», — пошутил Хуан. «Внимание, звонок». Ложа помещалась на правой стороне. Над ложами бенуара, уже заполненными публикой, стоял торопливый гул, словно все старались расхватать новости до того, как погасят свет. Сидящая перед Хуаном Клара слышала, как отец нетерпеливо расспрашивал репортера, который, похоже, вовсе не был расположен рассуждать о своей работе и последних новостях. «Следует соблюдать сдержанность», — говорил он. «К чему швыряться гипотезами, если анализы и экспертиза их опровергнут?» «Анализы?» — переспросил сеньор Фунес. «Ну, конечно. Газета делает анализы, исследует туман. Результаты пока неизвестны. Исследует туман. Да, сеньор, исследует туман». Хуан погладил Клару по волосам. «Очень красивые волосы». «Хочешь, покажу истинную драгоценность великих ночей?» «Хочу», — сказала она, словно вдруг вспомнив. «Скорее, пока не погасла». Хуан снял очки и аккуратно установил их на уровне груди. Клара наклонилась и увидела в стекле отражение. Огромная люстра, уменьшенная до размеров золотой монеты, сверкала, словно желтыми глазами, мозаикой крошечных огней. «Бальзаковские глаза», — сказал Хуан. «Золотая пыль, помнишь? Не знаю, кто это сказал». «И глаза персонажа Фалисберто Эрнандеса», — сказала Клара. «Кажется, он был капельдинером, тот, чьи глаза излучали свет». «Ужасное ремесло, друг мой! Смотри, смотри, гаснет!» Глаза меркли, не закрывшись, и на месте света возникли своды зала. Розовый диск, в котором зрачки, теперь уже потемневшие, казалось, смотрели вовнутрь себя, словно глаза обезумевших бодхисаттв. Хуан наслаждался синхронным угасанием света и перешептываний. «Гаснут голоса», — подумал он, — «и уместно сказать, смолкают огни, однако в этом зале присутствует страх. Наверху кашляли сухо, неприятно, а скоро начнут задыхаться от жары, уже и сейчас нехорошо, лишь бы туман не просачивался». «Кто играет, Че?» — спросил репортер. «Хорошо бы сыграли что-нибудь Бородина». «Какой прогресс! С тех пор, как мы застукали тебя на симпатиях к Эрику Коутсу», — сказал Хуан. «А вот и он, мудрый и древний, как Гомер, и как он, с посохом и поводырем». «Уникальный случай приверженности искусству», — сказал сеньор Фунес. Слепого вели двое служащих в ливреях и париках. Музыкант сжимал в руках скрипку и продвигался по сцене коротенькими шажками, походившими на балетное па. Аккомпаниатор, плотный мужчина, шел позади. Он сразу направился к роялю и принялся разбирать ноты, а музыкант остановился в определенном месте. Должно быть, на полу мелом была проведена черта, чтобы служащие не ошиблись, и приветствовал публику. Кланялся с серьезным видом, затем встряхивал головой, словно принюхиваясь к воздуху, довольный, что служащие, похоже, ушли и оставили его наедине с залом. «Что за фигня?» — сказал репортер, аплодируя. «Я думал, что будет пианист». «Смотри-ка, и ты тоже!» — разозлился Хуан. «Скрипка — благородный инструмент», — сказал сеньор Фунес. «Говорит, как Андреас. В худшие свои минуты», — подумал репортер. «Сейчас скажет, что этот инструмент более других похож на человеческий голос». «Из соседней лужи донесся шепот. Цензура!» «Но цензурой дело не поправишь. Кто-то настойчиво продолжал хлопать». С галерки на него зашикали, наступила глубокая тишина. Скрипка поднялась к подбородку артиста, и послышались звуки, словно бились и жужжали насекомые. Это скрипач, чуть наклонившись к пианисту, настраивал инструмент. «Великий деревянный сверчок», — подумал Хуан. «Твердое, непреклонное существо, ключ ко всем песням». Он поискал руку Клары. Влажные ладони столкнулись, но неприятное ощущение не поднялось выше запястья. Аккомпаниатор встал и застыл, всей своей позой взывая к тишине. «Маэстро», — произнес он с сильным балканским акцентом, — «должен будет отдыхать между частями Крейцеровой сонаты, поскольку его хрупкое здоровье...» Наверху уже аплодировали, и конец фразы остался неуслышанным. «Какого черта они хлопают?» — сказал репортер на ухо Хуану. «Потому что для этого рождены», — сказал Хуан. «Одни что-то делают, а другие им хлопают, и это называется музыкальной культурой». «Не строй из себя чистопробного Зоила», — сказала Клара. «Хватит злиться на людей». «Тихо», — приказал сеньор Фунес, явно взволнованный, и звучно высморкался, заглушив для всех сидящих рядом начало сонаты. Клара сидела с закрытыми глазами, и Хуан хотел было мстительно заметить ей, что сама она чистопробный Джорджоне. Но музыка победила. Он собирался подумать о чем-нибудь, укрепиться в своем скором гневе на истерические бараньи аплодисменты, а вместо этого погрузился в ритмы, в звучание скрипки, немного сухое и как бы ученическое. Сквозь полуприкрытые веки худенькая фигурка слепого артиста казалась ему просто заштрихованным силуэтом, куклой с резкими движениями и белыми волосами, раздуваемыми, невесть откуда взявшимся ветром. Что-то было в нем от козла отпущения, напоминало путь на Голгофу. Из его рук исходили все грехи мира, бесполезно прекрасная злокозненная песнь, и рождалась она в мире мрака, как все голоса, что имеют значение, и падала в зал ложно темный, а на самом деле наполненный скрытыми отблесками, спрятанными лампочками запасных выходов, переливом драгоценностей, перешептыванием. Сверчок заливался, и театральный зал делал вид, что безотрывно внимает, вниманием, настоянным на праздности, на любви, на желании убежать и не видеть жизни вокруг, его языку, его смехотворно-гневному диалогу с разверстым роялем, смене голосов, шибке тем, фугам языку, всей раздраженной разнородной материи, сплавленной воедино кузнецом из Бонна. «Слепец играет глухому», — подумал Хуан. «Пусть потом говорят об аллегориях». Аплодисменты хлынули, как песчаный ливень, и свет вспыхнул почти одновременно с последним аккордом. «Какая чушь!» — сказала Клара. «Я понимаю, он очень старый, но делать перерывы между частями, разбивать целое. Сейчас посадят его в угол и станут обмахивать полотенцами», — сказал репортер, глядя, как служащие в париках и ливреях уводят артиста. Аккомпаниатор остался на своем месте, но, поскольку публика продолжала хлопать, стал раскланиваться, сперва из-за рояля, а потом, поднявшись на ноги и даже выступив вперед на авансцену. «Рождается от нечестивого имени Иеговы», — сказал Хуан, глядя на рыжуху в бенуаре, красившую губы. «Тебе скучно», — сказала Клара. «Скучно. Но дома было бы так же, если не хуже. Самая мерзкая форма скуки — та, что застает тебя в пижаме. Тогда нет спасения. Репортер, покурим?» Они пошли по кругу, разговаривая и заодно поглядывая на женщин. Группки людей в фойе и в зеркальном салоне более чем обычно были заняты разговором, и говорили они не о концерте. «Проверь свои наблюдения на практике», — предложил Хуан. «Я тебе помогу. Например, скажу вон той сеньоре, что минуту назад упала английская башня, а ты иди на галерку и считай, за какое время новость долетит туда». «Перестань, дело серьезное», — говорил репортер, кося глазом на совсем молоденьких девушек. «Отсюда я должен идти в город, не знаю только куда, в Лабоку или в Матадерос. Там народ пьющий и рот на замке не держит. Плохо только, что вчерашняя усталость не прошла. Работка меня ожидает та еще». «Почему ты не уйдешь из газеты?» «Потому что не нахожу ничего лучшего». «Все, что угодно, лучше, чем газета». «Не скажи», — ответил репортер, глядя в пол. «Иной раз пошлют на концерт, а то, глядишь, в числе немногих тебе посчастливится увидеть труп вдовы. По-твоему, имеет место паника?» «Нет», — сказал Хуан, оглядываясь вокруг и обнаружив вдруг в зеркале себя, худого и непричесанного. «Просто римляне наблюдают нашествие варваров. С одной лишь разницей — пришельцев не видно. Заметь, наука, показав, что самые страшные смерти невидимы, излечила нас от многих физических страхов. Вполне можно представить нашего современника, который дрожит перед букетом цветов от метафизического страха, от того, что есть в прекрасном, этой первой ступени прекрасного. И он же почти не огорчается, когда какая-нибудь летающая крепость вываливает ему на голову меленит». «Как ты отстал», — сказал репортер, — «меленит, летающая крепость, фу!» «Спасибо, что оставляешь мне букет цветов», — сказал Хуан. И они вернулись в ложу, а между тем артист, на этот раз вышедший на сцену самостоятельно, начал ленту, не дождавшись, пока погасят свет. Хуан принес Кларе мятные постилки. Та кротко осталась в антракте сидеть с отцом, который все чаще поглядывал на часы. «Когда пойдем?» «Сразу отсюда», — сказал Хуан. «А кофе с молоком выпьем в баре на Виамонте. Начнется поздно, как всегда. Ничего страшного». «И поговорим с Андресом», — сказала Клара. «Он обещал прийти». Луч фонарика скользнул по полу ложи. Хуан почувствовал, что ему протягивают бумажку. Они слышали, как капельдинер, выходя, наткнулся на стену. Кто-то шикнул. Клара прижалась ртом к бархату перил и вдохнула глубоко. Музыка ранила, и в то же время была в ней какая-то простоватость и скука, от которых веяло консерваторским учебником. Плодородная долина Нила давала египтянам обильное урожай зерна, а разливы и спады полноводной реки... Программа на четверг. 3 концерта для фортепиано с оркестром. Ложа. 18 песо. «Прямо домой!» — донеслось из соседней ложи. Дело шло к концу, и когда словно жир на огне затрещали первые аплодисменты, слепой угрожающе вскинул вверх смычок и набросился на Аллегро. Похоже, что и пианист поддался волнению. Во всяком случае, теперь оба играли очень хорошо. В зале возникли те самые флюиды, которые позже уступят место слову «успех». В публике почти не кашляли. Когда соната отзвучала в ложах, многие вскочили на ноги, а с галерки несся рев и визг, словно работали сверло и рубанок. Сеньор Фунес хлопал за четверых, и даже Клара растрогалась. И слепота артиста вдруг представилась неким близким ей качеством, словно она была ее слепотой, приметой того звучащего мира, где слепец, эта милая певчая мумия, передвигался коротенькими прыжками вместе со своим сверчком, своим лакированным гробиком и прорицал. Артист кончил кланяться, на этот раз служащие в париках стояли по бокам, и пошел со сцены, останавливаясь на каждом шагу и поворачиваясь всем телом к залу, к роялю, жестами выражая удовольствие, отмахиваясь от готовых прийти на помощь служащих. «Пошли покурим», — позвал Хуан Клару, которая продолжала сидеть, уткнувшись носом в бархатное перило. «Вдохни», — сказала она, заставляя его понюхать бархат. «Пахнет гнильцой и салицилатом». «Наверное, это и называют запахом времени», — Клару передернула. «Просто замечательно. Как идет Бетховену этот бархат?» «И нам», — сказал Хуан совсем тихо, — «нам, сидящим в ложе». Выйдя из зала, они столкнулись с Уолли и Пинчо Лопесом Моралесом, большим специалистом в области горячего джаза и поэзии Хавьера Вальяурутии. Тот сообщил им, что за сценой с артистом приключился обморок, и, скорее всего, концерт не будет продолжен. Репортер затерялся среди публики в фойе, где-то около гардероба, и сеньор Фунес отправился искать его, чтобы обсудить новость. Пинчо больше всего беспокоило, чем заполнить 2 часа, оставшиеся до первой вечерней рюмашки. «Выходить на улицу — такое солнце шпарит, ты же понимаешь. А если не шпарит, — сказала Клара, — придумываешь нарочно, себя заводишь. Ты не изменился, Пинчо. Эгоист чистой воды». «Послушай, дорогая моя бывшая соученица, я не желаю зла артисту, однако несправедливо расстраивать человеку планы. Ты прекрасно знаешь, что каждый строит свои планы, и эти 2 часа теперь как дырка в стене. Ну, я посмотрю в нее, и что увижу? Улицу Свободы, Корьентес, просторный и чуждый мир, в то время как стены служат для того, чтобы на них развешивать картины между тем и этим». «Так оно и есть, Пинчо, так оно и есть. А кроме того, — сказал Пинчо, — улица, как бы это сказать, улица сегодня довольно странная. Мама хочет, чтобы мы поехали в Лос-Оливос, а я начинаю думать, что она права». «Страусиная политика», — сказал Хуан. «Разумеется, я так говорю, потому что у меня нет имения. Да, Оли, я думаю, что у Шумана не музыка в обычном понимании этого слова, язык его, танцы Давидсбюндлеров и карнавала. Находится на пороге совершенно иного искусства». «Да?» — удивилась Уолли Лопес Моралес. — «Но элементы те же самые. Словами пишется и проза, и поэзия, а между тем они друг на друга совсем не похожи. Музыка Шумана содержит интенцию, прошу извинить меня за выражение, и приближается к повествовательной категории, которая уже не является эстетикой, или, лучше сказать, является не только эстетикой. Но, разумеется, не есть и категория литературная. Другими словами, кота не выдают за зайца. Его музыка немного напоминает мне обряд посвящения. Такое не приходит в голову сказать о музыке Равеля или, например, Шопена». «Да, Шуман странный», — сказала Уолли, хорошая собеседница. «Может, безумие? Как знать?» «Понимаешь, Уолли, Шуман знал, что он владеет тайной. Я не хочу сказать, что эта тайна трансцендентальная, просто в его произведениях чувствуется неясное ощущение этого знания. Однако сама тайна ему так же неведома, как и всем остальным. перефразируя Сократа. «Я знаю только то, что кое-что знаю, но не знаю, что». Похоже, он надеялся, что об этом расскажет сама музыкальная система, подобно тому, как Арто надеялся на свою позицию. Обрати внимание, они похожи. «Бедный Арто», — сказала Уолли. «Как в калейдоскопе. Произведение переходит из рук в руки, и в тот же миг меняется рисунок. Смена рук, и это уже совсем другая вещь». «Может быть», — сказала Клара, стоявшая рядом, — «значительные не те произведения, которые значат что-то сами по себе, но те, которые способны отражать, как говорил Валери, малая достаточность». «Из чего делается тщеславный вывод», — сказала Уолли, — «сколь значительны мы сами. Твоя мысль может стать первым пунктом устава для клуба читателей, а я лично предпочитаю быть маленькой-маленькой, и чтобы книга всегда была выше меня». «Ты, наверное, из тех, кто читает по две книги в день», — сказала Клара чуть насмешливо. «Бывает и так. Столько книг издается. Хорошо бы и читатели были жадны до книг». «Одно плохо», — сказала Клара. «Писатели рассчитывают на другого читателя, на того, кто носит книжку в кармане и не расстается с ней». «Зачем же тогда тиражи по 5000 экземпляров? Зачем писатели пишут по 50 книг? Как в боулинге. За каждой новой книгой выскакивают другие». Последние слова Уолли проговорила с улыбкой и в знак прощания губами изобразила поцелуй. Пинчо взял ее под руку, и они стали подниматься по боковой лестнице. Уолли, чуть перегнувшись через балюстраду, показывала на продавщицу сластей, а Пинчо, похоже, не соглашался на ее уговоры. «Колоссальная парочка», — сказала Клара. «Такие жизнелюбы». «Такие жизнелюбы», — пробормотал Хуан, — «что завтра утром уже будут у себя в имении. Посмотри вон на тех слева. Нет, дальше. Женщина с голубоватыми волосами». «Она как будто что-то скрывает», — сказала Клара. «Немножко, как мы, как я». Она сжала руку Хуана, а тот смотрел на нее и улыбался. «Хоть бы скорее прошел сегодняшний день, Хуан. Четверть четвертого. Еще всего четверть четвертого». «Всего на час меньше», — сказал Хуан. «И договорю за тебя. Разве у тебя такое состояние только из-за экзамена?» Она не ответила ему, и они медленно вернулись в ложу, где репортер объяснял сеньору Фунесу, как стать акционером национальной лотереи и к чему привела забастовка рабочих на севере страны. Едва они уселись, как свет резко погас, и господин в жемчужно-сером костюме быстрым шагом вышел на сцену. «Театр считает своим долгом опровергнуть злостные слухи относительно физического состояния артиста, который оказал нам честь своим выступлением», — выпалил он. «Артист чувствует себя превосходно». Кто-то один-единственный захлопал. Один хлопок, два, три. «Убедительно просим публику не обращать внимания на необоснованные слухи. Через несколько минут начнется вторая часть концерта. Благодарю вас». «Никогда не мог понять, за что благодарят в подобных случаях», — сказал репортер. «А с другой стороны, у него действительно был самый настоящий обморок». «Верим тебе», — сказал Хуан. «Знать — твоя профессия. Что ты еще знаешь?» «Ха, разное. Я скоро буду в редакции. Если хочешь, позвони мне вечером попозже, и я сообщу тебе самые последние сплетни. В фойе я видел Манола Сайнса из «Ла Рассон», и он мне вывалил целую кучу новостей насчет грибов и беспокойства в городе. Но он не слишком этим озабочен. Гораздо больше его взволновало то, что рассказала какая-то сеньора о закулисной жизни артиста. И что никакой он не слепой, и что прабабка у него негритянка». «Интересно, как ей удалось это пронюхать?» «Манола считает, что она мифоманка и очень ловко собрала все сплетни. Видно, у нее закваски газетчика гораздо больше, чем у меня. Я-то родился для созерцания и для музыки. Ну ладно, пора идти. Кинуть что-нибудь в пасть секретарю редакции, хотя добыл я не так уж и много». Хуан собирался задать вопрос, но тут раздались аплодисменты. Двое служащих в париках поставили артиста на его место. Тот говорил что-то на ухо одному из них, но служащий вел себя так, словно не понял. Тогда артист повернулся к другому, но результат был тот же самый. Переглянувшись, служащие повернулись и ушли гораздо быстрее, чем было необходимо. Артист покачнулся, отступил сперва назад, словно ища защиты у рояля, потом двинулся к оркестровой яме. В ложах Бенуара испуганно зашептались, зашумели. Сеньор Фунес, вскочив на ноги, замахал руками, шумно дышал. В соседней ложе завизжала сеньора, пронзительно, точно мышь, попавшая в мышеловку. Клара почувствовала, как голова у нее закружилась, и обеими руками ухватилась за бархатное перило. Люди вскакивали с мест. Свет в зале замигал и снова погас. Артист поднял смычок, словно ощупывая воздух перед собою, и с видом нашкодившего сорванца вернулся на свое место. Публика еще не успела смолкнуть, а он уже играл партитту ре минор Баха. Во всяком случае, пробормотал репортер, еще 20 сантиметров, и он бы стал газетной сенсацией. «Не будь скотиной», — сказал Хуан. «Думаешь, он сделал это специально?» «Конечно. Тип этот, видно, с характером. Поразительно, как они его опекают. Посмотри налево». Сеньор в жемчужно-сером костюме был явственно виден за спинами служащих в париках. Стоя у приоткрытой двери цвета увядшей розы, которая вела на эстраду, они притворялись безразличными. Алеманда, куранта, сарабанда, жига, чикона. Длинновато была эпитафия сеньора Фунеса. И скрипка наполовину теряется, когда рояль не сопровождает. «Разумеется», — сказал репортер. В его голосе дрожала ярость. «Гораздо лучше, когда играют все 40 скрипачей в увертюре к травиате». Клара посмотрела на отца и увидела, что он доволен поддержкой репортера. Она возвращалась из Баха, словно из головокружительного путешествия. Не хотелось говорить, а лучше бы остаться здесь и сидеть много часов, чтобы только вокруг не хлопали, и артист не уходил бы и не выходил снова в сопровождении служащих в париках. Она обрадовалась, когда в антракте ее оставили одну. Погрузившись в тайну бархатных перил, она спрятала лицо в ладонях и закрыла глаза. «Спать! Бах! Прекрасная сарабанда! Спать! Бах! Спать!» Ей виделись звезды, пурпурные точечки. Она сильнее надавила на глаза, по телу пробежала дрожь, боязнь публики, страх. «Берите билет! Какое это теперь имеет значение?» Она услыхала. Протекло долгое время внутри ее, может быть, она даже задремала, далекий крик, топот бегущих ног. «Нет, ничто не имеет значения», — снова закричали. «Обращать внимание на необоснованные слухи, большое спасибо, спать, взять билет, спать». Хуан с репортером и сеньор Фунес посередке гуляли по коридорам. Кто-то заметил, что надо было бы зайти в помещение с табличкой «Кавалеры», но в театре «Колон» табличка извещала «Мужчины», а Пинчо с Уолли пожирали мятные постилки. «Че, тип-то, оправился!» — закричал Пинчо в восторге от того, что видит Хуана. «Мы решили, едем на машине!» «Не знаю, знаком ли ему иной способ передвижения», — сказал Хуан репортеру. «Прелестный мир!» «Ужас перед непредвиденным здесь заглушают тем, что перестраивают планы. Никто не обскачет наших портеньо на этом маскараде построения жизненных планов». «Ты слишком категоричен», — сказал репортер. «По сути дела, жизнь ни из чего другого и не состоит. Строить планы означает идти наперекор случаю. Вспомни китайца». «Случаи не существует. Случаи — это издержки наших слабостей, промахи в наших жизненных планах». «Ах так?» «Значит, землетрясение, которое накрывает тебя в постели?» «Но это не случай», — сказал Хуан удивленно. «Это поэзия». Они пропустили вперед сеньора Фунеса и вслед за ним вошли в туалет. Тут было много мужчин, уже облегчившихся. Одни курили и смеялись, другие сосредоточенно мыли руки и ожидали очереди воспользоваться нейлоновой расческой, висевшей на хромированной цепочке под зеркалом. «Ты обожаешь формулы», — говорил репортер, немного сердясь. «Если принять случай за поэтическую категорию, то из этого не следует, что это поэзия, а не случай». Но Хуан уже увидел Луисита Стейнберга и внимательно слушал, что тот говорил о концерте. Вошел Пинчо и тоже подошел к ним, в восторге от того, как все здорово складывается, а репортер, отойдя в сторону, смотрел на сеньора Фунеса, стоявшего в очереди за расческой. Делалось все жарче, а когда раскрывались дверцы, стыдливо отделявшие уборные, врывался запах отдушки и горячего талька, который, смешиваясь с запахом мочи, бил в нос. «А это, — сказал сеньор Фунес молодцеватому сеньору, стоявшему за ним в очереди, — это просто позор!» Можно подумать, что театр «Колон» не в состоянии приобрести приличные дезодоранты, сильные, вроде тех, о которых пишут в «Reader's Digest».